15 марта на 34-й сессии Совета ООН по правам человека представитель Корейской Народно-Демократической Республики разоблачил и осудил ужасное положение прав человека в США, на Западе и в Южной Корее. Он сказал, что США – крупнейшая в мире могила прав человека, главарь и зачинщик попрания прав человека, и продолжал следующее. Международная общественность и Совет ООН по правам человека не должны дальше закрывать глаза на попрание прав человека в США и скорее должны оказывать коллективный нажим на США. Евросоюз должен отказываться от гнусной привычки клеветать на других и сначала улучшать плачевное положение прав человека у себя. Что касается Японии, то это типичный нарушитель прав человека и преступник, который не только не извиняется и не компенсирует за свои сверхкрупные антигуманные преступления минувших лет, но и даже не признает их. А Южная Корея – это просто вечная мерзлота прав человека в мире. В апреле минувшего года сотрудники разведслужбы Южной Кореи среди бела дня похитили 10 с лишним наших граждан в провинции Тяньцзян Китая, а власти и по сей день отказываются дать точный ответ об их существовании. Это типичное групповое похищение и сверхкрупное попрание прав человека 21 века. И в дальнейшем наша республика смело будет срывать беспрецедентно гнусные попытки враждебных сил по изолированию и удушению КНДР, укреплять и развивать социалистический строй нашего образца, служащий интересам народных масс, заявил представитель КНДР.